Папка номер 19. Казахстан, октябрь 1963 года, август 1964 года. Дядя Ференскори. Наш главный вопрос, как отделить чистых от нечистых? Пробовали оба варианта. При Александре II освободители расходились мирно и постепенно. В революцию решили ничего не затягивать, на кровь и насилие внимания не обращали, просто рубили швартовы. Дядя Артемий Коли. Все от невозможности разделить добро и зло. Они срослись, но по-прежнему друг другу чужие, оттого мы мучаемся и болеем. Надо бы уйти, расплеваться и жить каждый своим домом. Жить, ничего друг о друге не зная и не помня, но надежды на это мало. Последней попыткой была гражданская война. Резать тогда пришлось по-живому, и было много крови. Дядя Юрий Коли. От того, что грех с праведностью как были вместе, так и остались, страшное ожесточение. Дядя Ференскули. Революция легализовала, дала выйти из-под поля той ненависти, что в нас была. Сделавшись правой, эта сила разнесла старый мир в клочья. Дядя Юрий Коли. Дело не в том, что мы сделали страну полем битвы Христа с Антихристом, а в том, что каждый мнит себя Христовым воином, ищет смерти остальных. Дядя Артемий Коли. Противостояние Христа и Антихриста началось на Руси давно. 2,5 века напряжение росло, росло и в 18 году вышло на поверхность, превратилось в гражданскую войну. И сейчас я, Коля, жалею лишь о том, что между добром и злом не может быть мира. Дядя Святослав Коли. Вопрос, могут ли на одной земле мирно сосуществовать грех и праведность, тем более если эта земля святая, звучит вообще кощунством. Цари решали его, как еретики. Ленин, вслед за ним Сталин, встали на твердую почву веры. Земля обетованная есть земля Божья, греху на ней места нет. Дядя Святослав Коли. Если у Гоголя сначала вниз, в ад, затем шаг за шагом поворачиваешься, спасая, очищая себя от скверны, возвращаешься к Богу, то у революционеров другой путь. Нечистая раса навсегда должно быть удалено, изгнано из народа. Раскаяние грешника притворно, оттого даже бывший он не может быть терпим. Не питай иллюзий, не говори, что его не видишь. Он есть, просто затаился, ушел в подполье. Хуже того, даже если он мертв, расстрелянный, давно лежит во рву, в его детях, внуках зло непременно начнется, сделается только опаснее. Оно так живуче, наследуется Бог знает до какого колена, что должно наследоваться и наказание. Дядя Святослав Коли. Это сделалось основой закона о евреях. Египтяне писали в Верховный Совет Калинину, что раскаялись и уверовали, что Христу было все равно, кто ты, эллин или иудей. Главное, что ты встал и пошел за ним. Изворотливые, как присяжные поверенные, они особенно напирали на слова Спасителя, что Господь и из их камней может создать себе сыновей Авраамовых. Вопрос обсуждался в ЦК, который в конце концов постановил: грех лжив и коварен. Египтяне — враги избранного народа, принять их к себе значит погубить семя и оковы. В лоно святого народа могут быть допущены лишь единицы, подобные Елиезеру. В любом случае необходима всесторонняя проверка и поручительство минимум 2 твердых евреев. Пояснение к словарю. Враги народа – те, кто должен быть уничтожен или изгнан из святой земли. Попутчики те, кто вместе с народом Божьим вышел из Египта, но в душе так и остался египтянином. Лишение избирательных прав – запрет на участие в богослужении. Дядя Ян в школе. Претензий к власти у меня нет. Ваяя новый, откуда ни посмотри, советский народ, она, как хороший скульптор, отсекает все лишнее. Также считаю, что устройство небесных сфер и населяющего их сообщества ангелов есть лишь отражение земного порядка чинов нашего человеческого общежития. Оттого убежден, главная, а может и единственная цель Ленина всей нашей революции – окончательно, бесповоротно обрушить небесную иерархию, вслед за тем сместить с его престола и Всевышнего. Дядя Юрий Коли. Считаюсь тем, что эти слова Христа «И не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Один из корней лысинкизма. Дядя Евгений Коли. В мире живут две группы этнических евреев, обычные и воздвигнутые из камней. Друг к другу они относятся с недоверием. Дядя Януш Коли. Да, отличие в репродукции. Первые плоть от плоти, вторые ученик от учителя. Постепенно эта разница сойдет на нет. Дядя Петр Коли. Про обычных сынов Авраамовых я не говорю, но и тех, что воздвигнуты из камней, Господь потом перетирает в песок. Дядя Ференц Коли. Возможно, тебе будет интересно услышать, что 23 декабря 21 года в моем присутствии в доме бывшей купчихи Серафимы Андреевны Гуровой состоялась встреча, на которой обсуждалось, была ли отмена крепостного состояния, случившаяся при Александре II Освободителе, тем же, что и исход из египетского рабства евреев. Ее участники знали друг друга с юности, в большинстве даже были дружны, но этот вопрос их разделил. Что запомнил, постараюсь пересказать. А И. Староминов, постоянный участник собраний у Гуровой, человек вдумчивый и основательный, говорит медленно. В свое время окончил семинарию, потом Петровскую академию. Многие годы работал агрономом на опытной станции под Сергиевым Посадом. Не большевик, но и сочувствующих. В общем и целом, да, но есть и отличия. У нас сам фараон, уверовав в единого Бога, сделался для народа новым Моисеем. Не только не препятствовал никому идти в землю обетованную, лично повел туда народ. По этой причине из землерабства, кроме евреев, вышло немало и других племен, увлеченных общим движением, а главное – безнаприродных египтян. И вот в 17 году, когда народ изготовился перейти Красное море, навсегда оставить прежнюю насквозь греховную египетскую жизнь и никуда не сворачивая, идти в землю правды и справедливости, природные египтяне, дворяне, столкнувшись в белую армию, перегородили ему дорогу. Те, что раньше вслед за Александром-освободителем направо и налево клялись, что веруют в единого Бога, давно уже Израиль истинный, снова показали настоящую сущность. К счастью, Красное море и на этот раз погребло восставших на Господа. До турецкого берега добрались немногие, но дело не кончено. По сию пору в среде избранного народа немало таких, кто лишь делает вид, что свой, на самом деле он враг. В общем, отделение чистых от нечистых – самая важная, самая сложная задача революции. Прежде чем удастся разоблачить предателей, пройдут годы и годы. Гуденов, о нем я ничего не знаю, видел его у Гуровой первый раз. Русская история – вечные качели между землей обетованной и Египтом, который, чтобы больше запутать, то Египет Иосифа, то Египет Моисея. В эти рамки мы и зажаты, ходим туда-сюда, словно маятник. При начале пути узкие врата Красное море. Каждый раз мы верим, что пройдем их без крови. В крайнем случае погибнут одни враги, мы же даже не замочим ног. Замерзшая вода сверкающими ледяными стенами, как вкопанная, встанет от нас по обе стороны. Дядя Юрий Коли. Дети и жены, миллионы которых погибли во время гражданской войны тифа и испанки, от голода, холода и холеры, были теми несчастными, что и окоп через 20 лет после бегства, половина срока скитания народа по Синаю, идя в землю обетованную, поставил впереди своего стана, чтобы умилостивить Исава. Коля, дядя Петро. Кормчий говорит, что первая эмиграция еще в России приняла бегунскую веру, оттого Бог и спас, дал укрыться от зла. Коля, дядя Евгения. Те, кто испокон века бежал и продолжает бежать из России, растягивая спасительный полог, теперь он укрывает от зла и другие земли. Дядя Петр Коля. В Риме кубанский казак... Он провоевал полных 7 лет, мировая бойня и вся гражданская, объяснял мне, что любую войну, тем более ту, в которой одни дети Христа убивают других, признает за зло. В то же время и он верил, что не зря оказался в Италии. Нансеновские паспорта дадут ему, его товарищам, возможность споспешествовать Деве Марии, помочь ей растянуть спасительный полог над миром. Говорил, что только те, кто страдал, принял много бед, понимают этот полог для всех, потому что все мы дети Божии. Дядя Петр Коля. Казак говорил об эмиграции как о добром зерне, которое пахарь горстями разбрасывает сейчас по всей земле, надеясь спасти, засевает ее благодатью. Дядя Юрий Коля. Все сведется к тому, что полог для Девы Марии мы, конечно, соткем и всех им укроем, на равных и жертв, и палачей. Дядя Ференц Коля. По прошествии времени и белые согласились с бегунами, признали, что святая земля сделалась вотчиной Антихриста, сражаться с ним бесполезно, чтобы спастись от зла, надо, как Лот с семейством, оставить свой дом и бежать. Не оглядываясь. Дядя Артемий Коля. В 1878 году Скобелев с огромными потерями, перевалив Шипкинский перевал, вышел на равнину и был готов штурмовать Стамбул. Но Александр II остановил армию. Утешая, он писал генералу, что Константинополь — обычная стоянка на пути в землю обетованную, в которую Россия идет и до которой обязательно дойдет. И объяснял, что аммонитяне, так он называл австрияков, пригрозили, что если начнется осада, они ударят нам в тыл. Дядя Юрий Коля. В 21 году при Врангеле русские войска наконец вошли в Константинополь, но не силой, как верили и надеялись 5 веков, и как не удалось при Александре II освободителе, когда зимой, потеряв почти 10 тысяч солдат, взяли все-таки штурмом Шипкинский перевал и спустились в долину. А слабостью, самоумолением вошли гонимыми, преследуемыми беглецами, и здесь стенами святого города были укрыты и защищены, милостью Божьей спасены от неминуемой гибели. И вот, коли никак не обойти вопрос, а возможен ли иной путь к Господу, или это просто самый прямой, короткий. Дядя Петр Коля. Согласен и с Юрием, и с твоим Капраловым. На путях промысла Божия бегуны ушли дальше империи. 1000 лет избранный народ искал дорогу, колыбели своей веры граду Константина. Сотни тысяч жизней были на это положены. Все без толку. Не дался он царской армии, не дастся и нынешней советской. лишь белое обратившееся войско голодных и холодных в армию измученных, изувеченных изгнанников, никому не нужных беглецов, по чуду Господню, дошли до его стен, и они рухнули, будто и иерихонские. Господь принял их, когда, все отдав и все потеряв, гонимые и несчастные, они пришли сюда не воевать, а искать защиты. Здесь, в святом городе, как с евреями в Синае, он возобновил свой завет с ними, и дальше они вечными странниками отправились кочевать по белу свету. Неся слово Божие, шли от одного города, одной земли к другой. Дядя Юрий Коле. Федоровское общее дело не просто еще один комментарий к Священному Писанию. Оно пролог отказу от Бога, от как такового завета с Ним. В центре пятикнижия Моисеева исход из Египта, то есть из страны во всех смыслах упорядоченный, будто чертеж, распланированный правильной сеткой каналов и дорог, путь семени и окова лежит сначала в пустыню, затем, если народ выдержит инициацию, в землю обетованную. Туда, где вода – чудо, и падает с неба, как перепела. Где человек зависит от Бога и уже потому помнит о нем. У Федорова тоже исход. Он хочет увести народ из городов этого сонмища вавилонских блудниц, купели греха и, наоборот, вернуть его в рукотворный всемирный Египет. От края и до края превратить землю в единое царство, налаженное, работающее, как швейцарские часы. Федоров – пророк мира, который устал от Бога, от его своеволия и непостоянства. Главное – от его зряшных надежд на человека, который по самой своей природе не есть и никогда не станет безгрешным ангелом нового мира, который готов взять на себя, отвечать и за нашу земную жизнь, и за нашу смерть. Мира, в котором никто не уйдет от страшного суда, но и каждый воскреснет, сподобится вечной жизни. Дядя Святослав Коле. Ясно то, что предлагал Федоров кратчайший путь в Египет. Мир слишком приятен для глаз. Отвлекая человека, он мешает ему спастись. А надо все честно и справедливо выровнять, затем оросить, возделать, засеять. Это и будет новым исходом. Мы уйдем в разумный, упорядоченный мир, о котором столетия мечтали и египтяне, когда-то увлеченные проповедью Моисея, общим движением. Не предатели, не изменники и ренегаты. Сама Святая Земля вернется в Египет. Дядя Святослав Коле. Так или иначе, приспосабливаясь к земле, мы перенимаем ее характер и наклонности. Не Бог, а именно земля воспитывает нас, лепит по своему образу и подобию. Она тот мир, в котором мы обитаем, и от того, примет ли она нас, признает ли, зависит вся жизнь человека. Египет – плоская на всем протяжении ровная страна, потому только там, в Египте, и можно было построить справедливое общество. Общество равных людей, истинную землю обетованную. Дядя Ференц Коле. Федоров понимал совершенствование земли почти так же, как мы понимаем улучшение исправления человеческой натуры. Дядя Святослав Коле. Мы учим о Египте, как о спустившемся на землю небесном Иерусалиме. Говорим о нем как о рае, спроектированном и сначала до конца построенном человеком. Воспеваем его каналы и возведенные посреди пустыни города, в утренней дымке, как бы висящие над песками. Сравнивая с Палестиной, пишем о разумном рукотворном мире, независимом от стихии, прихоти, высшей силы, о приведенной в порядок культурной регулярной земле и о подобном ей человеке в результате упорного труда, отставшем от варварства. И на все это есть благословение Господа, которое велело человеку самому управляться на земле. Дядя Ференсколе. Те 5/6 избранного народа, что не были увлечены общим движением и решили остаться, говорили уходящим, что Адам – Божье создание. Оттого построенные в Египте руками человека каналы, храмы и города – все есть чудо Господне. Чудо разума Божьего творения, его силы, его могущество. А туда-сюда бродить с овцами по Синаю – что же тут замечательного? Дядя Юрий Коли. Те, кто ушел, помнили это. Повернув назад, они сказали себе, что Бога нет, но есть рай, и это Египет, где все так и прет из земли. Дядя Юрий Коли. Когда-то во времена Исхода они переправились через Красное море, чтобы принести жертву Господу. Теперь, будто решив сдержать данное фараону слово, шли обратно. Они отказались от Бога, который не помог, не спас, наоборот, принес одни беды. Дядя Януш Коли. В человеке усталость от Бога, который чересчур много от него ждал. За эти несколько тысяч лет мы впитали его разочарование в нас, и теперь каждый, будто неудачный ребенок, себя стыдится. Конечно, самообманы случаются, но в общем, все понимают, что больше он ни в кого не верит, ни на что не надеется. И так это тянется и тянется, отчего ради, и он, и мы за давностью забыли. Дядя Юрий Коли. Усталость от Бога, который переменчив, может казнить из-за ерунды, в другой раз смягчится, простит. Дядя Степан Коли. Отказ от Бога и от чуда, от воды, от маны небесной, от перепелов, прочего, вызвал невиданное ликование. Буквально взрыв его, все сами и своими руками. Это и было свободой. Дядя Петр Коли. К чудесам у твоего дяди Святослава сложное отношение. В 15-м году перед уходом на фронт он написал сестре Кате, что, кажется, наш народ закалился и окреп, стал, наконец, достоин своего Господа. Мы больше не пеленочники, и даже за помощи, как народ еврейский, поддерживать нас теперь не надо. А в 34-м году уже мне. Федоров, Вернадский и революция внушили народу, что ему достанет силы встать, пойти и дойти до небесного Иерусалима. Для этого не нужно никаких чудес, ни бьющей из-под скалы воды, ни маны, ни перепелов, и завета тоже не нужно. Чудеса есть слабость, есть несамостоятельность, зависимость от Господа. Советского человека они могли бы только унизить. Дядя Ференсколе. Слишком часто люди исхода делаются людьми возвращения в рабство. Может, они просто легки на подъем, а куда идти, им все равно? Дядя Юрий Коли. А может, в них, наоборот, много оседлости? Увлеченные общим движением, они поднялись, пошли за Господом, однако затем одумались, стали поворачивать обратно. Дядя Петр Коли. У Юрия другое понимание времени. Он утверждает, что при переходе через Красное море те, кто уходит из Египта, всегда сталкиваются с теми, кто туда возвращается. Часто даже они ждут друг друга, чтобы вместе воспользоваться расступающимися водами. Из-за этого столько крови, столько сумятицы и неразберихи. Из-за этого столько запутавшихся. Тех, кто пошел не с теми и не туда. Дядя Юрий Коли. Мы в усмерть запутались, кто из нас египтянин, а кто народ Божий, оттого, почем зря режем и режем друг друга. Дядя Артемий Коли. Среди возвращающихся в Египет было много трусов и паникеров. Иногда, уже войдя в море, они начинали вопить. А что, если фараон, когда народ предстанет пред ним, спросит, почему семя Иакова предало родину, страну, в которой родилось, выросло и пошло за каким-то проходимцем, провокатором Моисеем, того хуже потребует ответ за казни египетские. Как они тогда оправдаются, чем вымолят себе прощение? И тут же начиналась общая истерия. Самое любопытное, что это безумие разом охватывало всех, и тех, кто шел из Египта, и кто, напротив, возвращался обратно, и они, будто малые дети, скуля и стеная, вместе бросались к какому-нибудь поводырю. Чтобы успокоить народ, навести порядок, в частности, разобраться с главным, кто куда идет, приходилось в сотый раз останавливаться и объяснять потерявшим разум людям, что ничего бояться не надо, никто ни в чем обвинять их не станет. Фараон будет им только рад. Если же все-таки возникнут вопросы, они скажут, что, как и говорили сыну солнца, уходили в пустыню принести жертву своему богу, а теперь, держа данное слово, возвращаются домой и готовы преданно, старательно исполнять любые повинности. Когда фараон это услышит, он растрогается и никому ничего не поставит в вину. Наоборот, как отец блудного сына прижмет народ к груди, скажет, что лучше любого бога, неважно, где он обитает, в пустыне, на горах или в морской бездне, напоит и накормит семьи оковы, защитит его от невзгод. Дяди Ференсколи, те, кто переправился через Красное море обратно в Египет, были встречены не праздничным фейерверком, а казнями. Голод, вши, смертоубийство, гражданской войны. И приняли это как должное. Вера, что путь искупления, страдания, иного не дано, разделялась всеми. Коля, дяде Петру. Я спрашиваю кормчего, а нельзя ли хотя бы сделать так, чтобы было меньше крови? Он отвечает, что вера странников тиха, она будто таится, оттого бегуны редко ходят столбовыми дорогами, предпочитают проселки и лесные тропы. Но ведь все мы, в сущности, одна душа, малое пространство, на этом пятачке тем, кто продолжает уходить прочь от Создателя, с теми, кто уже раскаялся и теперь возвращается к Отцу Небесному. Разойтись нелегко. Кроме того, египтяне, сколь бы ни были они многочисленны, тяжело переживают, считают за измену, если ты с ними не заодно, и, следовательно, народ не полон. Дядя Артемий Коли. У нас все более или менее в порядке. Кто должен расти, растет, а кто работать, работает. Твои приветы и поздравления с Новым годом я огласил в ответ семейства и целокупно, и поодиночке тоже тебе кланяется. Надеется, что и у вас с мамой нынешний год сложится не хуже минувшего. О том, что ты спрашивал в последнем письме, я много думал, и вот что получается. Похоже, вера прошивает душу, будто челнок ходит туда-сюда между Святой Землей и Вавилонской блудницей, снова Святой Землей и Египтом. Пересекая пустыни и Красное море, она кого-то увлекает за собой, прочих оставляет на хозяйстве. Конечно, родиться без исхода она не может, и чтобы окрепнуть, войти в полную силу, ей необходима земля обетованная. Но в другие времена без Междуречья и долины Нила она бы не выжила. Смотри, Авраам уходит из Ура Халдейского, но дальше Вавилонское пленение, возвращение на круги своя. Позже строить второй храм вернется лишь доля изгнанников. Однако и те, кто остается, не отступят от Всевышнего, не забудут его. Больше того, они создадут Вавилонский Талмуд, которым вера жива до сего дня. Тоже и с Египтом. Сначала он спасет и размножит Иосифа, потом напитает Иакова, его сыновей. Он будет кормить и давать кров евреям при римлянах, как до Тита, так и после него. Спасет от смерти Христа, гонимого Иродом. В общем, одно и другое не дистиллят добра и зла, скорее полюса магнита. Дядя Юрий Коля, познавая добро и зло, ты, как уток, мечешься туда-сюда между Египтом и землей обетованной. В своей вере и молитве, в своем служении Господу иногда почти находишь его, потом снова теряешь. Во время этой, не имеющей ни начала, ни конца маяты, когда Красное море переходишь, не надеясь на чудо, не торгуясь, отстегиваешь столько жизней, сколько запросит, и идешь, ты вынашиваешь, рождаешь потомство, так что все продолжается. Надежда, что пустыня однажды кончится, и ты, как блудный сын, вернешься к отцу, тоже теплится. Петр Степану. Некоторые из Гоголей сводили эти перекочевки из Египта в землю обетованную и обратно к языческому в своей сути безнадежному движению по кругу. Они не соглашались, не хотели верить, что путь из зла в добро все-таки есть, пусть он и извилист, запутан. Дядя Святослав Коля, мы живем в переходную эпоху. Пережитки и родовые пятна так просто не сведешь. Мир после революции, мир за гробом. Одни в смертном поту уходят в небытие, другие встречают рассвет новой счастливой жизни. Но пока, прости Господи, варево, в один котел бросили предсмертные судороги и родовые схватки, стоим, помешиваем ложкой. Дядя Ференц Коли. Основой и фундаментом сталинской монархии была постоянно ведомая гражданская война. С этой целью она была формализована, НКВД, от следствия до лагерей и особые совещания, после чего превратилась в обычный правильно функционирующий институт и легко вписалась в государственное устройство. Страна была вполне манихейской, вечное и неистребимое зло, размножающееся, воспроизводящее себя враги народа, зло, без устали совращающее добро, те же вчерашние соратники, ставшие врагами, бывший божественный синклит, взбунтовавшийся против Творца, теперь низвергнутый в ад. К счастью, не иссякало источник добра. По ожесточенности его противостояние со злом наша история ничуть не уступала последним временам, возможно, предваряла их, готовила к ним народ. Чтобы поддержать энтузиазм, все шло в топку. Думаю, мировая война, которую, по всем данным, Сталин собирался начать в 1954 году, стала бы естественным завершением его правления. Конец абсолютной власти сделался бы концом всего. Дядя Петр Коли. Слышал от нескольких гинекологов, что в конце 20-х годов жизнь в Советской России так переполнилась верой и надеждой, восторгом и ликованием, что, как бывает при крайнем напряжении сил, у многих женщин прекратились месячные. Оскар Станицын, Коли. Рой – особое состояние живого вещества, нечто вроде плазмы, держит его напряжение правды, ее поле. Энергия столь велика, что понятный яростный напор и энтузиазм, восторг, ликование и героизм, самопожертвование. Больше того, скорость каждой пчелы так велика, что с точки зрения физики ее полет есть вещественная нить, все вместе они сплетаются в кокон. Спроси у Святослава, он должен знать, летит ли сама матка или ее держит, не дают упасть пчелы. Оскар Станицын Коли. Думал написать революцию, как майский лук. Все цветет, но что сейчас время спокойного, методичного сбора пыльцы, никто не вспоминает. Вместо этого, побросав старые ульи, неведомо почему пустившись в путь, над травой туда-сюда ходят пчелиные раи. Иногда случайно сталкиваются, неслыханное ожесточение бешено вращающихся от напряжения воющих коконов. Удивляться ему не стоит. Внутри каждого роя – матка. Она – его цель и смысл, правда, к которой он однажды пришел и за которую теперь готов отдать жизнь. От познания этой правды, от обладания ею пчелы каком-то нескончаемом, хоть и сумбурном, оргазме. Впрочем, счастья мало, больше тревоги. Последний трутень знает, если однажды рой остановится, просто замедлит ход, погибнет не только матка, конец ждет всех. Для белых такой правдой в гражданскую войну был император Николай II. Возможно, должен был стать и великий князь Михаил. Оскар Станицын, Коли. Так бродим, совсем потерянные. Но заслышав, что объявилась правда, что она воплотилась, как оглашенные бросаемся к ней. Не пожалеем никого, кто встал у нас на дороге. Мы должны понимать, что тот рой, правдой которого был император Николай, оказался меньше другого, чьей правдой сделалось его убийство. Коля Оскару Станицыну. Ну что же, возможно, вы и правы, когда говорите, что, несмотря на безумие роя, видите в нем гармонию, даже музыку. Все дело в том, что извне он плотно закупоренный сосуд, замкнутая сфера, подобная чаше Грааля. У той одна единственная задача — не расплескать, а до последней капли сберечь божественное присутствие. Оскар Станицын, Коля. Уверен, в движении роя много духовного, противного материи земле. Что касается сынов Израилевых, над тем, что ты пишешь, Бог сначала впереди народа в столбе огня и дыма, дальше храм со святая святых переходит в самую сердцевину идущего в землю обетованную племени, подумаю. Дядя Святослав, Коля. Народ, который никому не верит, считает себя обманутым, без крови, до земли обетованной не доведешь. Оттого и понадобились эти миллионы убитых во время гражданской войны и в первые 30 лет строительства коммунизма. Дядя Ференц, Коля. Я думаю, дело не в том, что красные воевали с белыми, вдобавок, те и другие при первой возможности убивали зеленых. И одни, и вторые, и третьи, а кроме них еще многие, все шли в небесный Иерусалим. У каждого, что нормально, была своя вера, и он шел своей дорогой. Военные кампании, бои, о которых ты пишешь, недоразумения. Идя собственным путем и никому не желая дурного, больше того, не желая ни о ком и ничего знать, один другому случайно заступал, преграждал дорогу к спасению. Дядя Юрий, Коля. Близость Бога и жизнь на Святой Земле, в то же время отчаянный страх перед Антихристом, все это сманивало нас и пугало. Оттого мы и бросались из стороны в сторону, но ни здесь, ни там нас не ждали. Вера — дело внутреннее, и спасение — тоже вещь внутренняя. Мы же, думая прорваться к Господу, рубили направо и налево. Безо всякой жалости губили и себя, и тех, кто оказывался у нас на пути. Дядя Святослав, Коля. Признание нашей веры, неважно, кому молимся, Христу или Ленину, есть признание нашей правоты перед миром. Не думаю, что кто-то ищет другого. Дядя Святослав, Коля. Уверовав в Христа, народы земли принесли Израилю подношение неслыханной цены. Через тысячу лет насмешек, презрения признали его особое отношение с Богом. В свою очередь и мы не мечтаем ни о чем другом. Для нас это как Авелева жертва. Ее запах можно обонять бесконечно. Революция и то, что в стране сейчас делается, отчаянная яростная попытка сравняться с евреями. Цель уже близка, Коминтерн — верное свидетельство этого. Не дай Бог, если надежда обманет. Дядя Артемий, Коля. История питерского храма Спаса на Крови — все, о чем думали, когда его проектировали и строили, уже при нынешней власти. Решение его взорвать неоднократные склады и музеи, институты, мастерские, что в нем размещались. Есть летопись нашего исхода из Египта, двухпоколенного блуждания по Синаю, и уже в виду земли обетованной, реверсный ход, возвращение в рабство. У меня был знакомый, совсем давно, храмовый мальчик на побегушках, в обязанности которого входило вытирать пыль в святая святых, позже псаломщик. Когда богослужения в храме прекратились, и он сделался музеем народнического террора, его взяли в штат сначала грузчиком, потом разнорабочим. Я спрашивал, почему так, что его здесь держит. Он отвечал, что храм стал музеем наших заблуждений, наших упований не на собственный труд, а на немыслимые чудеса. В погоне за фантомом мы бросили дома, угодья, вообще все, что имели. В косноязычии Моисея была такая сила, что мы мечтали лишь о пустыне, о бесконечной каменистой стране и о жертве, которую принесем никому неизвестному Богу. Дядя Юрий Коли. До гражданской войны, до коллективизации и сталинских лагерей двухпоколенное блуждание по Синаю казалось нам истинным адом. Мы будто не помнили, что тогда были с Богом. Дядя Ференс Коли. После 17-го года пришли другие люди и начались другие времена. Впрочем, первое, что мы сделали, по лекалу отстроили монархию, Сталин, дворянство, партноменклатуру и крепостное крестьянство, колхозы. Прежний расклад был восстановлен. Пореформенная же Русь осуждена, память о ней стерта. Дядя Артемий Коли. Не следует думать, что декорации были искусны. Мы хотели обмануться, и нам подыграли. Египетских казней, саранчи, засухи, кровавых рек было не счесть. Мы построили сотни пифомов и рамсесов, заново обучились обожествлять фараона, строить гробницы, а когда он отходил в мир покоя, мумифицировать его тело. Последнее оказалось труднее всего. Больше 20 лет шла борьба с плесенью на коже сына бога Ра, но и ее победили. Дядя Евгений Коля. Египетское рабство в нас самих, потому и не дано от него убежать. Как пух, летишь, веришь, что свободен, но рабство в тебе, где ты, там и оно. Твердим, что идем в землю обетованную, а по пути, будто недобрый пахарь, засеиваем злом города и веси, каждый клочок, что случается на нашем пути. Если земля хороша, обильно соками, рабство сразу примется, пустит корни, потом уже не выкорчуешь. Пожрет оно легко летящий пух, и от прежней свободы, от воли твоей, следов не останется. Дядя Юрий Коля. Кроме памяти Моисея, в нас есть еще и память его предка, память Иакова, бежавшего от голода в земле обетованной в Египет. То есть тоже в рае, текущий молоком и медом. Это сбивало нас и продолжает сбивать. Дядя Степан Коля. Из тех, кого я знаю, многие убеждены, что наконец мы идем правильной дорогой, что вообще ссориться с фараоном, уходить из Египта, было непростительной, преступной ошибкой. Следовало не противоставлять своего бога местным богам, не грозить, что прямо завтра встанем и уйдем, только нас тут и видели, а вдумчиво, шаг за шагом, врастать в египетскую жизнь, то есть идти тем же путем, что Иосиф, тогда все было бы в порядке. А так только горе, кровь и страдания. Дядя Ференс Коли. Народ, совершивший исход из Египта, а теперь возвращающийся обратно со стадами и со всем скарбом, как и раньше, то будто змея медленно полз по земле обетованной, то будто та же змея норовил ухватить себя за хвост. Дядя Артемий Коля. Память о тех, кто остался, звала ушедших. И то одна семья, то другая не выдерживала, поворачивала назад. Все мы блудные дети. Но что бы кто ни говорил, Отечество и Бог ждут нас в разных углах. Дядя Юрий Коля. Мы все и всегда спешим, куда-то уходим, так или иначе, перебравшись через Красное море, скоро возвращаемся обратно. Народ, запутавший себя и Бога, мы давно не понимаем. Где Египет, а где земля обетованная? Да и сами мы. Кто? Дядя Януш Коля. 18-й год. Уже в пустыне. Целый год без цели и смысла проблуждав по Синаю, мы поняли, что Бога нет, а если и есть, то никаких жертв от нас Он не ждет. Согласившись в этом, повернули обратно. Коля маме. Николай Васильевич думал о путях самосовершенствования избранного народа, как мог, прокладывал и размечал дорогу. Но что-то не сложилось. Почему так получилось, в какой мере и кто виноват, судить не берусь, но мы снова в Египте. Коля, дяде Юрию, а не может быть так, что, выйдя из Египта, мы так скоро повернули обратно от того, что у Синайской горы между Господом и нами не был заключен завет? Старую доску Моисей разбил, а что резать на новой, никто не знал. Дядя Юрий Коля. Думаю, довольно долго мы честно шли в землю обетованную, хотя с дорогой, возможно, и напутали. Когда разобрались, что к чему, решили, что сами не справимся. Но на помощь никто не спешил. В общем, мы подождали, подождали и повернули обратно. Дядя Ференц Коля. Наверное, многие сознавали, что возвращаются в рабство, но вряд ли жалели об этом. Дядя Артемий Коля. Наша вера не от мира сего, но мир сей нас искушает, отвращает от Бога. Оттого должен быть изгнан. Будто молоденький монах, мы мыслями часто возвращаемся в дом, который оставили. Его соблазны мучают нас и томят, но они... из преисподней. Конечно, от греха, всяческой нечистоты можно отгородиться высоким забором, но это трусость. Правильнее восстать на зло, с Божьей помощью его уничтожить. Дядя Святослав Коля. У Гоголя вся Россия избрана, и для спасения нет нужды в исходе. Она Египет, пока забыли о Боге. Но едва вспомним, снова земля обетованная. Для революционера исход вообще неприемлем. Добро не может уповать лишь на чудо. Не должно, не имеет права трястись от страха. Оно сила, от которой грех будет драпать, как заяц. Наш путь ясен. Решительно, бесповоротно изгоняем зло за море, после чего земля, орошаемая Нилом, сама собой становится Богу угодной. Коля, дяде Ференцу. Судя по колодезю, Лошадников тоже считал, что отрасль фараона, император Александр Освободитель, второй Моисей, вывел новый Израиль из рабства. В наше время его потомки, император Николай II и великий князь Михаил, узнав от верных людей, что русское царство сделалось безблагодатно, побежали от зла и уже на пути к Богу приняли смерть. Дядя Ференц Коля, с твоей подачи, думаю, тщательно разобрать все, что касается бега и бегства как таковых, от ухода крестьян и тяглых посадских людей из царства, их казакование в диком поле, нескончаемое расширение империи, суть погони за беглыми, до булгаковского бега и нансеновских паспортов. Хочу написать о принуждении царя бежать с трона, и о его надеждах бежать из России, о подобном же принуждении к бегству великого князя Михаила, о пермском мясникове, который придумал, организовал и этот побег, и убийство великого князя. Прежде Гавриил Мясников и сам полжизни то бегал от царя, то сидел в его тюрьмах, среди прочего, много лет в Орловском централе. Здесь, прочитав всю классику, пришел к выводу, что благороднее Смердякова в русской литературе никого нет и никогда не было. В 20-е годы уже членом в ЦИК Мясников бежал от Сталина в Иран. Там сидел в тюрьме. Бежал в Турцию, там сидел в тюрьме. Через пол Европы бежал во Францию. Работал на заводе, а после войны попросился обратно в СССР. Прямо с вокзала был доставлен на Лубянку и в камере, будто не понимая, что приговор предрешен, на допросах требовал, чтобы за каждый день заключения ему выдавали суточные, положенные во Франции кадровому советскому дипломату. Дядя Ференсколи, глава Пермского областного совета рабочих и солдатских депутатов, позже один из лидеров рабочей оппозиции в РКПБ, Мясников, был родом с Северного Урала, детского места многих крайних староверческих толков. Мысль, что не убежав великого князя Михаила и в дороге при первой возможности не убив его, от греха этого Романова не оторвать, родом из убеждения, что бес силен, упорен. Стоит человеку остановиться, он уже тут как тут, и тогда все пропало. О спасении можно забыть. Ференс Петру. Наш предок Николай Васильевич Гоголь всю свою жизнь, не жалея денег на прогоны, думал оторваться от чертовщины. Беспрерывными переездами путал следы, спрятавшись бог знает в каких углах, сидел там ни жив, ни мертв. В общем, он, может, и пытался одолеть в себе беса, но скоро понимал, что это ему не под силу, и отступал почти панически, оставляя поле боя. В 19-м году будущий лидер рабочей оппозиции, глава Пермского губкома РКПБ, а тогда зам председателя губ ЧК Мясников, инсценировал побег, или, как он сам выражался, побежал великого князя Михаила. Уже на дороге под формальным предлогом он заставил великого князя и его секретаря, англичанина Брайана Джонсона, выйти из воска и вместе с подручными обоих застрелил. Судя по следственному делу, которое вел комиссар госбезопасности второго ранга Кулистиков, до 16 ноября 1945 года, то есть до того дня, когда Мясников, в свою очередь, был расстрелян чекистами в подвале Лубянки, он верил, что убийство великого князя Михаила во всех смыслах благое дело. Иначе, пытаясь возвести этого Романова на престол, погибли бы еще сотни тысяч, а то и миллионы людей. Позже на счету Мясникова было несколько головокружительных побегов с российской каторги, из персидских, турецких и французских тюрем. Такое ощущение, что смерть от пули на бегу казалась ему чем-то вроде прощения и благословения. Ты не смирился со злом, а или борешься с ним, или от него бежишь. Большего требовать от человека нельзя. Ференс Артемио. На следствии Мясников отрицал, что был бегуном. Говорил, что побежал к князю Михаилу единственно, чтобы убить его и тем спасти народ от бедствий новой гражданской войны. Тоже спустя несколько месяцев сделали и с Николаем II, когда войска Колчака вплотную подошли к Уралу, и стало ясно, что бывший царь может в любой момент возглавить Белую армию. Но следствие было убеждено, что Мясников побежал Михаила, прежде боявшегося, и на шаг отойти от гостиницы, где его поселили, думая поставить великого князя на путь странник, обратить к Господу и лишь тогда убить, чтобы не дать свернуть со спасительной дороги. Оно это связывалось с тем, как и для чего не знаю, что Мясников, 3 года просидев в одиночной камере Орловского централа, беспрерывно там читая, пришел к выводу, что самым благородным, воистину жертвенным персонажем русской литературы был Смердяков. Дядя Ференсколи. Мясников утверждал, что убил великого князя Михаила, думая о сбережении пролетариата, нового избранного народа Божия. Революционное море еще не наполнилось кровью, и была надежда перейти его Аки по суху. Ференс Юрио. Не исключаю, что отказ от царства Николая Романова, как и Мясников, побежавший великого князя Михаила, есть попытка достроить до верха бегунскую иерархию, окончательно сделать новый Израиль царством исхода, царством удаления, бегства от зла. Убиты же оба из-за страха, что ни прочные, что ни тому, ни другому не достает веры, сил бежать не оглядываясь. Как Лотова жена, они следом, и весь народ однажды обернутся на полпути между грехом и добром и превратятся в соляные столбы. Коля, дядя Артемию. Для кормщего весь мир Содом, спастись в котором дано одному Лоту с семейством, и то, если он бежит немедля и не оглядываясь. Кто не послушался Господа, решил остаться. Законная часть греха, лишь сделавший странником, намадом, можешь надеяться на снисхождение. Даже если от того, к чему прирос, тебя оторвали силой, это благо. Дядя Ференс с ним бы согласился. Он пишет мне: революция побежала царя и великого князя Михаила, лишила их места прежней оседлости и погнала бог знает куда, как перекати поле. Революция сделала их гонимыми, преследуемыми, и пермский Мясников убедил товарищей по совету рабочих и солдатских депутатов, что венценосных особ, только бы не вернулись на круги своя, надо убить вот так на ходу, убить как истинных природных бегунов и тем спасти. «Мясникова, — писал мне Ференс, — нельзя равнять со Сталиным. Что для одного благо, для другого зло. С числом погибших это не связано. Сталин тоже вырывал с корнем, обрубал все, что связывало человека с семьей, с домом, в котором он родился и вырос, что было для него так же привычно, как для евреев, жизнь и пастушество в земле Гошен. Но дальше он под конвоем вез несчастных строить царские города, до смерти крепил зэков к ненавистной работе. Чтобы народ о побеге и помыслить не мог, со всех сторон окружал его колючей проволокой и вышками с часовыми».